Глава 16. А тут приспел и Новый год, начало нового тысячелетия. Он выпал на пятничный вечер. Когда стрелки часов стояли на 12 ночи, 0 часов 0 минут 2000 года, я стоял у плиты и пек лимонный пирог. Чили сидел поблизости, давал советы, угощался лазаньей с сыром, разгадывал кроссворд. Кинозвезда снималась в фильме «Унесенные ветром». «Какая Шарон Стоун? Причем здесь она? Так тебе показалось?» «Ну и мудак же ты! Темный и безграмотный, как придорожная ливанская блядь!» «Давай дальше. Кодовое название операции, когда американцы сбросили бомбу на Хиросиму. Нагасаки? Сомнительно. Да это же вообще название второго города!» Вбежал Дэйв. «Идите скорее, не пропустите фейерверк в Тибните!» Но мы пропустили. Сознательно взяли и пропустили, и ничего не случилось. Не разверзлись хляби небесные, и не извергли столпы пламени, не сбился порядок времен, и пучины морские не всколыхнулись. И речка Литани не пересохла, и даже Хизбалла не обрушила на нас шквал огня. Ничем не примечательный полночный час, который никак не запечатлеется в памяти. Когда внуки спросят о нем... Я даже не смогу сказать «был с бабушкой» и не могу сказать «был пьян до беспамятства», «пьян от счастья» или «то был момент великих свершений». Ребятишки собрались на площадке и вели обратный отсчет. 7, 6, 5. По радио на коротких волнах шла передача из студии в Тель-Авиве. Ведущая, срывая голос, прямо оргазм какой-то, тоже считала секунды, а потом передала микрофон корреспонденту на новогоднем дивертисменте в порту, где тоже вопили 4, 3, 2. А что делает в этот момент Лилах? Кто знает. Надо бросить к черту эти мысли. Или не надо. А может, она кончает точно в этот момент, приурочив оргазм к началу второго тысячелетия с каким-нибудь немцем в пятизвездочной гостинице или офицером безопасности на авиатрассах. Где ты, Лилах? Как может быть, что ты не со мной? 1, 0. Свист, рукоплескание. А Ошри? Где ты, Ошри? С каким удовольствием я бы смачно чмокнул бы его в губы. Даже запаха его мне не хватает. Где Зитлауи? Он бы плеснул всем по чутку неизвестно откуда взявшегося виски, устроил бы праздник. Я поставил противень в духовку, налил в фляжку чая. Чай был крепким, и все же неизвестно, чего там было больше, чая или сахара, и пошел обходить посты. На зеленом дежурили два манекена и шпицер. Подходя в темноте, я услышал, как он репетирует Генриха IV. «Коль суждено погибнуть нам, довольно потерь для Родины. А будем живы, чем меньше нас, тем больше будет славы. При виде меня шпицер, не будь он посиневшим от холода, наверняка покраснел бы от смущения. Я же, подходя к нему, попросил продолжать. А что, интересно, мне нравится. Клянусь создателем, я бы не хотел делиться славой с лишним человеком», проговорил он нерешительно, но не сбиваясь, наизусть, не заглядывая в листы, которые торчали у него из кармана комбинезона. «Кому охоты нет сражаться, может уйти домой. Получит он и пропуск, и на дорогу кроны в кошелек. Я не хотел бы смерти рядом с тем, кто умереть боится вместе с нами. Война, — заметил я, — что может быть лучше постановки о войне? А нас, о горсточке счастливцев, братьев!» Голос его становился увереннее, мощнее, он входил в образ. «Тот, кто сегодня кровь со мной прольет, мне станет братом, как бы ни был низок, его облагородит этот день, и проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кровати». «Интересно, про нас напишут когда-нибудь постановку?» — спросил я. «Пьесу», — поправил меня он. «Нет, не думаю». «Почему нет? А Агони, который брал Бафор? Он же герой, о нем знает каждый ребенок. Что, не стоило бы снять о нем какой-нибудь боевик?» «Не думаю», — повторил шпицер, делая глоток чая. «А ты знаешь, эту вершину вообще не должны были брать. Никто и не собирался. До сегодняшнего дня никто понятия не имеет, как это случилось.